Я говорю здесь только о том, что было на виду у всего общества. Возможно, за кулисами происходило многое другое, но во всяком случае этим не хвастались. Сам император на балах уже не танцевал. Он переходил из гостиной в гостиную, с присущей ему приветливостью говорил несколько слов одним и другим, но все его маневры неизменно заканчивались тем, что он оказывался там, где сидела княжна Долгорукая. Все прекрасно изучили этот его трюк и старались тихонько обойти стороной это место, дабы избежать неприятного соседства. Таким образом, вокруг этой пары образовывалась пустота, и они сидели как на ладони на глазах немногочисленных наблюдателей. Я еще раз должна вернуться назад, в прошлое, ко времени отъезда государя в Крым, 19 августа 1880 года. Мы оставались в царском селе с великими князьями Сергеем и Павлом, которых в октябре отправляли в Италию отчасти для поправки здоровья, отчасти, чтобы удалить их из Зимнего дворца. Я часто проводила с ними вечера и не могла смотреть на них без содрогания сердца при мысли об ожидавшем их страшном ударе, которого они в ту пору совершенно не предвидели. Мать была для них предметом обожания, и после замужества их сестры, великой княжны Марии, стала для них неразлучным другом до самых последних дней своей жизни. Примечание. Княжны Марии, герцогини Эдинбургской, ныне герцогини Кобург-Готской. Конец примечания. Великий князь Сергей был уже молодым человеком и, конечно, догадывался о связи своего отца. Но когда однажды великая княгиня-цесаревна попыталась его подготовить к мысли о возможности нового брака отца, скрыв, что он уже состоялся, юноша залился слезами и отказался верить. «Нет, нет, папа никогда этого не сделает», — воскликнул он. И великая княгиня прервала разговор. К середине сентября великий князь-наследник со всей семьей поехал в Крым к отцу. Мы жили в полном неведении относительно того, что там происходило. Конечно, до наших ушей, как отдаленное эхо, доходили кое-какие слухи, но трудно было понять что-либо в хаосе противоположных подробностей. Как нарочно, этой осенью у меня не оказалось ни одного корреспондента в Ливадии. К тому же все старались быть осторожными и писали с недомолвками, что окончательно внесло сумятицу в наши умы. Я получила две или три загадочных и малосодержательных коротких записки от мадемуазель Пиллар. Одной моей приятельницы, фрейлины, которая проводила осень в Крыму со своей теткой, графиней Екатериной Тизенгаузен, и еще письмо от графа Александра Адлерберга, который едва коснулся злободневного вопроса. Я приведу несколько отрывков из его письма. Они достойны внимания своим выражением чувств к покойной государине. Должна сказать в объяснение, что в настоящее время я занята составлением сборников, в которые должно войти все, что когда-либо было написано в стихах или в прозе о государине. Мне кто-то сказал, что граф Адлерберг как-то сделал словесный портрет государыни в стиле Лабрюйера для нее самой. И я написала ему, попросив дополнить мою коллекцию этим портретом. К великому сожалению, желание мое осталось неосуществленным, и вот что писал Адлерберг по этому поводу. «Просьба, с которой вы ко мне обращаетесь, дорогая графиня, невыполнима по самой простой причине. То, что вы желаете иметь, никогда не существовало и не могло существовать. Мое почтение и преклонение перед государыней было слишком велико, слишком глубоко и слишком искренне, чтобы у меня возникло такое чудовищное намерение изобразить ее портрет. На мой взгляд, портретного сходства не удалось бы добиться никому, как бы ни был велик талант, дерзнувшего взяться за эту работу. этого простого,